Глава 70. «А почему ты весь зеленый? Съел что-то не то, точнее, выпил?» Ответил я, протискиваясь через очередной узкий переход. «Этот вопрос у меня уже давно в печенке сидит, но обратно уже не перекрасишься. Букашки стали с моим организмом единым целым, и этот побочный эффект со мной до конца жизни. Магическими эффектами нынче никого не удивить, но подавляющее большинство людей до сих пор выглядит точно так же, как и до прихода волшебства в наш мир. Если ты не какой-нибудь упырь, конечно. Вот потому все обращают внимание на подобные отклонения, в том числе и моя бывшая женушка. Век бы ее саму не видел, чтобы не теребить старые раны. Общаться при посторонних она по вполне понятным причинам не захотела. Поэтому пришлось нам прогуляться до ее двухместной каюты. Внутри военного тральщика оказалось ожидаемо тесно, и по пути я пару раз едва не приложился о всякие переборки и узкие дверные проемы. И это не считая высоких порогов, через которые приходилось осторожно перешагивать. Чтобы тут бегать без шлема, нужно обладать отличной сноровкой или очень крепким черепом. Наконец мы оказались в узкой каморке с двухъярусной кроватью и парой вмонтированных в стены тумб. Обстановка крайне спартанская, если не сказать покрепче. Тем более удивительно здесь видеть Настю, которая жить не могла без комфорта. Раньше, по крайней мере. «Где Пелагея?» — первым делом спросил я, ступив за порог. «Это военный корабль вообще-то!» — почти прошипела свежеиспеченная морячка. «Здесь детям находиться запрещено!» «А ты, значит, здесь служишь?» «Пришлось!» «Мои способности здесь очень высоко ценятся!» Она повела руками вокруг себя. «А это все временная расплата, зато я на хорошем счету». «Что ж, рад за тебя. Ты всегда неплохо устраивалась, пусть и за счет других». «А что мне было делать?» — попыталась огрызнуться Настя в ответ. «Ты поехал крышей вокруг бедлам, и ситуация с каждым днем все хуже. Сначала Краснодар, потом Лермонтова». «Ну да, я еще и виноват. Узнаю супругу. А то уж возникли сомнения, что ее суровый быт облагородил». «Ха, только не строй себе невинную овечку, дорогая». Я не удержался от горькой усмешки. «Я в курсе того, какое лечение ты для меня заказала у Кирсанского. Поверь, они там честно отработали каждую копейку. Не постучись к нам в центр волшебства прямо ногой, я бы сейчас пускал слюни на мягкие стены. Но мне удалось оттуда сбежать и добраться сюда. Как думаешь, зачем?» Этот простой вопрос ее окончательно подкосил. Она сжалась, будто в ожидании удара, и выставила вперед руки. Видимо, идея остаться со мной наедине уже не казалась ей такой хорошей. «Послушай, это какая-то ошибка. Давай все обсудим». «Да мы с тобой вроде этим самым и занимаемся», — пожал я плечами. «Просто хотелось прояснить некоторые моменты с самого начала». «Никакая это не ошибка. Мне все подробно рассказали напоследок». Ее глаза расширились еще больше, а сама она едва не сорвалась на крик. «Чего ты хочешь? Мести?» Я в ответ мечтательно улыбнулся, продемонстрировав слегка подросшие клыки. «Если честно, поначалу мне хотелось прописать тебе парочку оздоровительных уколов. Но сейчас уже поостыл с этой идеей. Да и ту дрянь, что мне кололи, так просто не найдешь. Только не подумай, что я тебя простил, и все в порядке. Меня больше интересует, где сейчас находится Пелагея». «Не здесь», — мотнула головой мать года. «Хочешь ее увидеть?» «Представь себе, да, а в идеале забрать». «Куда?» — оторопело спросила она. «Подальше отсюда». «Ты точно сбрендил? Здесь, конечно, не рай земной, но, по крайней мере, безопасно. А ты что, на убой ее потащишь?» «Нет, у меня есть на примете одно перспективное место». Не стал я вдаваться в подробности. «В любом случае, со мной ей будет куда лучше, чем с тобой. Ты в первую очередь всегда заботишься о себе, любимой. Надеюсь, ее отчим сильно возражать не будет?» «Он погиб», — буркнула моя бывшая супруга. — Недавно. — Соболезную. — Но, зная твою натуру, я уверен, что надолго ты вдовой не останешься, а ребенок тебе только мешать будет. — Да что ты понимаешь? — вспыхнула она. — Не делай из меня бесчувственную суку. Пелагея и моя дочь тоже. Я ее люблю. Просто... — Так уж получилось, — продолжил я за нее любимую фразу. — Давай на чистоту, раз мы наедине. Я отчетливо помню, как ты к ней относилась в последнее время, и любовью там близко не пахло. Ты занималась только собой, сплавив ее в частный садик чуть ли не на круглые сутки. А меня в дурку, чтобы в свободное время искать себе нового мужчину. Неправда. Вадима я встретила уже здесь. Хорош заливать. Ты из Лермонтова уехала, будучи Черновой, а не Бухлиной. Я обвиняюще ткнул на фамилию, которая выдавала ее с головой. Так что спрашивать о том, разведены ли мы официально, смысла особого нет, раз уж сама система этот факт признала». Девушка дернула, словно от пощечины, а бездонно синие глаза заблестели от навернувшихся слез. Вскоре они заструились вниз по лицу, но меня таким зрелищем больше не растрогать. Очерствел, не иначе. Постарайся хотя бы минуту не врать, хорошо? Итак, давай по порядку. Пелагея на одном из здешних судов, так? «Да», — кивнула Настя, всхлипнув. «Она живет на круизном теплоходе. Там сделали что-то вроде интерната для сирот и детей военных». «Отлично. Теперь к следующему пункту. Будем взывать к местному самоуправлению или разойдемся миром?» «По решению суда дочь остается со мной», — возмутилась она. «Боюсь, в тот раз не приняли во внимание тот факт, что моя недееспособность мнимая. Сразу же осадил я ее. Все отписанное имущество так и быть оставляю тебе. А вот насчет ребенка протестую и прошу обжаловать. Пойми, тут не просто мое слово против твоего. У вас же на этом плавучем мегаполисе наверняка найдутся специалисты, которые чувствуют ложь, так? Если нет, со мной прибыли специалисты в этом вопросе. Я вот лично готов пройти допрос полиграфом, а ты?» Доморощенная аферистка заскрипела зубами, но с ответом не нашлась. «Кстати, если ты не забыла», — продолжил я напирать, — «ваш адмирал и прочее начальство в большом долгу перед нами. Чуть ли не на руках готовы носить. Думаю, новое заседание будет очень коротким, если вообще состоится. Мне нужно подумать», — кое-как выдавила Настя из себя. «Надеюсь, недолго?» «До вечера. Попрошу увольнительную, навестим Пелагеюшку». «Только не вздумай пудрить ей мозги без меня», — сразу предупредил я хитрую интриганку. «Не нужно тешить ее пустыми надеждами, что все станет как раньше. Развод так развод. Она уже взрослая девочка, должна понять». «Ей всего 5, Бухлин, что ты несешь?» «Я несу добро и радость. А для своей дочери не пожалею ничего плохого, в том числе тебя». «Ты так изменился», — сокрушенно покачала она головой. «Ну да, теперь я зелененький, как огуречек». «Не в этом дело. Ты просто стал другим». «Скажи спасибо клинике профессора Кирсанского», — пожал я плечами, направляясь к выходу. «Там умеют качественно вправлять мозги. Рекомендовал бы разок там полежать, да они больше не работают. Ты идешь?» Настя потупила взгляд, но за мной не пошла, оставшись в каюте. Лишь коротко пояснила. «Нет, мне нужно себя в порядок привести и встретиться кое с кем». «Боишься, что нас увидят вместе?» «Нас уже видели», — поморщилась она. «А на борту сплетни разносятся моментально». «Значит, у нее уже кто-то есть. Скорее всего, среди здешних моряков, раз она согласилась тут жить, а не на комфортабельном лайнере. И вторую койку может вполне занимать не сослуживица. Ладно, черт с тобой. На каком именно корабле Пелагея?» «Князь Владимир, ты же не будешь забирать ее прямо сейчас?» «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «В любом случае, не затягивай с делами. Если надо, поговорим с твоим начальством, и они тебя на сегодня отпустят. Или я смотаюсь туда сам, без тебя». «Не надо», — вскинулась новоиспеченная морячка. «Мы должны вместе это сделать. Пожалуйста». «Хорошо. Только до вечера слишком долго ждать, так что даю тебе на все про все 3 часа. Только давай без глупостей. Не усугубляй свое положение». Настя состроила обиженную гримасу, но я уже отвернулся и покинул ее неуютное гнездышко. Можно сказать, что переговоры, которые мне всегда тяжело давались, прошли вполне успешно, и в положительном ответе можно не сомневаться. Да, с добро, никуда не денется. Другое дело, что мне самому делать дальше. Плавучий город сейчас в настоящей осаде, и никто не знает, когда в следующий раз его решат попробовать на зубок. Оставаться здесь не особо и хочется, но, с другой стороны, я еще не закрыл последнее задание старушки. Свою часть сделки она честно выполнила, доставив меня в Новороссийск к бывшей семье в кратчайшие сроки. Хоть и с приключениями, но тут ее вины нет. Дед Листопад, который мог зафутболить меня телепортом куда угодно, уже вне игры. Знать бы, что же с ним случилось. Кое-кто из конкурентов постарался, или закончились верные последователи, а может, все вместе. Увы, просвещать меня по этому вопросу никто не торопился. А пока я шел, погруженный в раздумья, мне навстречу вылетел молодой краснощекий матрос, явно призывного возраста. Но вместо того, чтобы отчитать меня за то, что я шляюсь по режимному объекту, он радостно выпалил. «Вот вы где! А я вас везде ищу!» Как оказалось, паренька отправили на мои поиски, так как я слишком внезапно пропал с радаров. Но повел он меня вовсе не на верхнюю палубу, а куда-то в недра корабля, где располагалась тесноватая, но уютная кают-компания. Здесь экипаж отдыхал и трапезничал в свободное от вахты время. Вся мебель была простой и компактной, а большая ее часть оказалась намертво прикрученной к полу. Видать, чтобы при качке никого не зашибло. Сюда уже набилось порядочно народу, из-за чего накрытым скатертью оказался даже бильярдный стол, за которым тоже восседали люди. Моряки не поскупились и выставили из закромов все самое лучшее, начиная от выпивки и заканчивая разнообразными закусками. Не ресторан, конечно, но сразу видно, что готовили с душой. Я аж слюной едва не поперхнулся, учуя всю эту благодать. А самое главное, что в помещении царила атмосфера стихийного праздника. Того самого, когда все вокруг едва знакомы, но активно идут на контакт и не обращают внимания на обстановку. Такими выходят студенческие сабантуи или слет выпускников, которые не виделись много лет и заглянули в первый же попавшийся кабак. Когда я переступил порог, один из старших офицеров как раз заканчивал торжественную речь, баюкая граненый стакан в руке. «За наших дорогих гостей!» Все дружно выпили, после чего налегли на еду. Судя по крутым погонам, здесь присутствовала почти вся военная верхушка нынешнего Новороссийска. Только Шевцова не хватало. Наша разношерстная компания тоже сидела в полном составе, включая людей в черном и Аннушку. Даже Сингала с ногогрызом усадили за общий стол, хотя оба морских путешественника явно чувствовали себя не в своей тарелке, усевшись на самый дальний край, подальше от всех. И еще бы, ведь на них пялились ничуть не меньше, чем на рогатую талию. Но количество выпитого и хорошее настроение быстро выветривало ксенофобию даже из самых упертых галов. Вскоре к иномирянам обращались как к своим. «Эй, капитан, ты рюмку долго греть будешь? Бери пример со своего старпома, он даже нашего боцмана перепьет». Ногогрыз действительно хлестал алкоголь, будь здоров, на зависть многим морским офицерам. Благо, выбор был богатый, от суровой водки до вина домашнего разлива. Даже работники безымянной организации предпочли пропустить стаканчик-другой, и только Солодухин хмуро цедил апельсиновый сок. И еще один товар, кстати, из огромного списка, что скоро перейдет в разряд жуткого дефицита. Возле истребителя как раз имелось свободное место, специально для меня. С другой же стороны сидела Талия, ловившая на себе множество заинтересованных взглядов. Я подсел к ней на жесткий диванчик, обитый дермантином, и принялся методично уничтожать всю снедь, до которой только доставали руки. Восстанавливающийся организм требовал калорий в ультимативной форме. А до сего момента мне было немного некогда. Теперь же настало время реванша и тотального геноцида еды. Настроение из-за скорой встречи с дочерью улетело выше облаков, и с небес на грешную землю меня решила спустить Талия, которая будто заразилась настроением от хмурого Солодухина. «Ты нашел ту, которую искал?» — тихо спросила она, ковыряя в своей тарелке. «Угу», — промурчал я с набитым ртом. Потом прожевал и уже нормально добавил. Она здесь уже новый роман закрутила, так что забрать Пелагею не будет большой проблемой. «А твоему детенышу точно будет с тобой лучше?» — поинтересовалась полукровка, смерив меня придирчивым взглядом. «Не знаю», — честно развел я руками. «Меня мотает из одной дыры в другую, чаще всего против моей воли. Но есть место, в благополучии которого я почти не сомневаюсь. Случись со мной что плохое, там о ней точно позаботятся». Романиха вместе с ближайшими окрестностями по-прежнему зеленела на глобальной карте, так что надежда на спокойную жизнь была отнюдь не призрачной. Другой вопрос, что туда еще нужно как-то добраться. Но этот вопрос отдельный, а сейчас мне нужно разобраться со здешними проблемами. Для начала навестить дочь и потихоньку выяснить, кто из местных имеет красные глаза. «Понятно», — проронила Талия, не поднимая головы. «Я вот тоже не знаю, что мне делать». «Синг предложил тебе остаться на корабле?» — догадался я. В ответ последовал лишь едва заметный кивок. «А чего ты тогда киснешь, как простокваша на подоконнике?» «Я ведь обещала тебе...» «Добраться до моей семьи», — с улыбкой напомнил я ей. «Так что твое обещание целиком и полностью выполнено. Думаю, на костяной посудине тебе будет гораздо лучше, чем здесь». «Ты правда не сердишься?» — с удивлением уставилась она на меня. «Конечно же нет. Ты молодец, что решилась». «Но тебе грустно», — сразу же почувствовала заклинательница душ. «Разумеется, мне жаль расставаться». Не стал я спорить. «Но раз ты так решила, то отговаривать не буду. Развод так развод». Она в ответ тяжело вздохнула. Как мне показалось, с некоторой долей разочарования. «Только я точно знал, что поступаю правильно. То, что произошло между нами перед отплытием, окончательно расставило все по своим местам. Я не могу сблизиться с ней из-за призрака бывшей девушки, а беженки-полукровки слишком одиноки в нашем мире. Что бы она там ни говорила, ей нужен кто-то близкий по духу, который поймет и поддержит в трудную минуту. Так что в компанию к эльфу-изгнаннику она впишется идеально. Вполне возможно, у них что-то путное получится. «Ты случайно не в курсе, куда теперь поплывет Сингала?» — спросил я после затянувшейся паузы. «Плавает говно, и этот укрепрайон». Хмуро поправил меня Солод, сидящий по соседству. «Корабли ходят». Не сказать даже, в какой раз я это слышал. «Кого-то суевернее моряков еще нужно поискать». «А ты почему не пьешь, кстати?» Даже я при всем своем прохладном отношении к спиртному не отказался от протянутой чарки. Все равно с моим нынешним метаболизмом мне нужно как минимум пол ведра выхлестать, чтобы нормально опьянеть. «Контузия». Нехотя буркнул истребитель. «До сих пор не прошла?» «Да». Дальше я его пытать не стал, оставив угрюмого переговорщика в покое. Во время путешествия он мне нравился куда больше. А сейчас в его глазах снова поселилась непонятная тоска. «Как тогда, в порту Ейска?» «Синг собирается дальше на юг, у него там дела», — тем временем пояснила Талия. «Местные его уговаривали еще на один рейс обратно, но он, понятное дело, отказался». «Ты тоже туда не суйся, мы чудом проскочили. Ищи другой путь». «Постараюсь», — пообещал я. «Но сначала решу здесь парочку дел. Прости, что оставляю тебя одного». «Не парься, со мной будет дочь, моя шизофрения». В этот момент в кают-компанию вошел Шевцов в окружении парочки адъютантов. Выглядел он довольнее некуда, отчего еще больше стал походить на отставного пирата, наслаждающегося жизнью где-то на Тартуге. Разговоры за столами разом стихли, и празднующие все как один повернулись к лидеру. «Четверо мастеров уже начали работу», — торжествующе заявил он. «Еще двое присоединятся в течение суток. Скорость прикинем по факту, но уже на этой неделе начнем закрывать основные прорывы». «Ну, как вам новости?» Ответом ему стал радостный гул. И снова в нашу сторону посыпались благодарности вперемешку с тостами. Даже у меня от выпитого в голове немного зашумело, хотя я старался больше налегать на еду. В итоге натрескался так, что стало больно делать глубокие вдохи, а живот грозил в любой момент лопнуть. Чувство насыщения так и не возникло, поэтому пришлось остановить обжорство жестким волевым усилием. Не акула же я, в конце концов. Тем более, к тому времени команда костяного корабля как раз собиралась откланяться. Все присутствующие дружно просили их задержаться хоть на полчаса, но короткий световой день уже близился к концу, и Сингала был вынужден возвращаться к своей нежити. А то не хватало еще, чтобы та слетела с ручного тормоза рядом с человеческим поселением. Хоть мы и находились не на земле, рисковать некромант не хотел. Это он с виду черствый, а на самом деле о чужих жизнях печется получше многих. «Точно не хочешь с нами?» — спросил меня ногогрыз, слегка покачиваясь от выпитого. «Орк бы нам в команде пригодился!» «Вам и полудемона хватит с головой, а мне нужно в другую сторону», — развел я руками. «Вы уж приглядите за ней». «Синг с нее глаз не спустит!» — хитро прищурился морской гоблин. «Я когда-нибудь тебя точно прибью», — рыкнул на него эльф, чье бледное лицо слегка порозовело. «От скуки же помрешь!» — отмахнулся от него старпом, после чего снова повернулся ко мне. «Да хранят тебя духи предков, Тимофей! Будь тверд, как скала, и не позволяй ярости себя поглотить!» «Знаем, проходили уже», — уверил я его. «Больше не повторится». Ногогрыз с одобрительной ухмылкой отступил, уступая место Сингала. «Я не люблю быть кому-то должным», — признался тот, беря меня за руку, будто собираясь делать предложение. «Так что держи». Ладонь под его длинными пальцами чуть кольнула, и на ней проступил витиеватый черный узор в виде спирали. Я инстинктивно почесал зудящую кожу, но рисунок стираться не собирался, как будто его накололи в тату-салоне. Вот только черной метки мне не хватало для полного счастья. «Это что?» «Портальная печать», — пояснил эльф-некромант, отпустив мою руку. «Если дела у тебя будут совсем плохи, а поблизости найдется подходящая лужа, просто опусти руку в воду и позови нас. Мы прибудем, как только сможем. Зов одноразовый, так что не трать его по пустякам». «Здорово!» — обрадовалась Талия. «Тогда точно еще свидимся с твоей-то везучестью». Я поблагодарил эльфа, после чего крепко обнялся с рогатой напарницей. Теперь уже бывшей, отчего на душе заскребли кошки. За последнее время привык, что она постоянно рядом и прикроет, если что. А теперь придется, как в старые добрые времена, полагаться лишь на себя самого. Прочие тоже подошли попрощаться, а после проводили троицу до самой палубы, откуда они перебрались на костяной парусник. Вскоре тот отчалил и направился на юг, понемногу наращивая скорость благодаря стараниям призраков и попутному ветру. Я постоял немного, глядя ему вслед, после чего вернулся вместе с покурившими на свежем воздухе моряками в кают-компанию. Моя бывшая женушка откровенно задерживалась, так что стоило посвятить в наши проблемы адмирала, пока он находился буквально за соседним столом. Потом, боюсь, выловить его будет проблематично. А что до посторонних ушей, Настя сама виновата. Уж сегодня ее бы отпустили безо всяких вопросов. Начальство пьяное и благодушное. Но не успел я подсесть к Шевцову, который бурно обсуждал будущее контрнаступления с коллегами, как в помещение ворвался побледневший моряк. Я плохо разбираюсь в их иерархии, но вроде бы это был не простой матрос, а кто-то из младших офицеров. В воздухе сразу же запахло неприятностями, разом прогнав всю праздничную атмосферу. «Убийство!» — выпалил вбежавший прямо с порога. «Прямо тут, на борту!» «Кто?» — прорычал одноглазый контр-адмирал, привстав с дивана. «Мичман Чернова у себя в каюте!» Я взял свою рюмку, которую в мое отсутствие кто-то успел наполнить, и выпил залпом, ни с кем не чокаясь. Вот и поговорили. Называется...